10. Эдди не сомневался, что они смогут стать владельцами пустыря и без унаследованного Сюзанной состояния. Он полагал, что история Каллагена ясно показала, что для этого нужно сделать. Не розы, конечно. Роза не могла принадлежать никому, ни им, ни кому-то еще. Но пустыря, чтобы охранять и защищать Розу. И денег для этого, по его убеждению, практически не требовалось. Испуганный или нет, Келвин Тауэр спрятался в бывшей прачечной, чтобы спасти задницу Каллагена. Испуганный или нет, Келвин Тауэр 31 мая 1977 года отказался продать последний участок манхэттенской земли, находящийся в его собственности, Sombra Corporation. Эдди думал, что Келвин Тауэр вполне тянет на героя. Эдди также думал и о том, как отец Каллаген закрыл лицо руками, первый раз упомянув о черном 13-м. Ему очень хотелось вышвырнуть шар из своей церкви, но он все равно держал его там. Как и владелец книжного магазина, отец Каллаген тянул на героя. И как же они сглупили, предположив, что Келвин Тауэр попросит за пустырь миллионы. Он хотел избавиться от пустыря. Отдал бы его даром, но только надежному человеку. Или надежному катету. «Сьюзи, ты не можешь идти, потому что беременна», — продолжил Эдди. «Джейк, ты не можешь идти, потому что несовершеннолетний. Не говоря ни о чем другом, я уверен, что ты не сможешь подписать контракт, о котором я думаю с тех пор, как отец Каллаген рассказал нам свою историю. Я мог бы просто взять тебя с собой... Но, похоже, ты хочешь кое-что проверить в другом месте. Или я ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься», — ответил Джейк. «Но я почти готов идти с тобой. Очень уж будет интересно». Эдди улыбнулся. «Почти недостаточно. Что ж касается Роланда, извини, босс, но в нашем мире ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ты... Ну, у тебя проблемы с произношением». Сюзанна расхохоталась. «Что ты собираешься ему предложить?» — спросил Джейк. «Я хочу сказать, что-то ты должен предложить, не так ли?» $1, — ответил Эдди, — «который я попрошу Тауэра мне одолжить». «Нет, мы можем дать ему больше». Лицо Джейка было очень серьезным. «У меня есть $5 или $6». Он улыбнулся. «Потом накинем еще, когда все устаканится и на этой стороне». «Если останемся живы», — вставила Сюзанна, но ее глаза ярко сверкали. «Знаешь что, Эдди, ты, похоже, гений». «Блазар и его друзья печалятся, если Сей Тауэр продаст нам свой участок», — заметил Роланд. «Да, но, возможно, мы сможем убедить Блазара оставить его в покое», — мрачная усмешка изогнула губы Эдди. «Если уж на то пошло, Роланд... Энрико Блазар из тех людей, кого я с удовольствием убью дважды». «Когда ты хочешь отправиться туда?» — спросила Сюзанна. «Чем раньше, тем лучше», — ответил Эдди. «Я просто схожу с ума, не зная, как обстоят дела в Нью-Йорке. Роланд, ну что скажешь?» «Я отвечу завтра. Мы перенесем шар в пещеру, а там посмотрим, сможешь ли ты пройти через дверь. Твоя идея хороша, Эдди, и я говорю спасибо тебе». «А если шар закинет тебя в другое место?» — спросил Джейк. «В 77-й год, но в другую реальность или...» Он не мог найти нужных слов. Лишь помнил, какой тонкой казалась ткань реальности, когда черный 13-й впервые отправил их в прыжок, какая бескрайняя тьма ждала их за декорациями нью-йоркских улиц и домов. «В никуда, а то и подальше», — закончил он. «Ну, в этом случае я пришлю почтовую открытку». Эдди пожал плечами и хохотнул, но при этом Джейк успел увидеть, как тот напуган. Увидела это и Сюзанна, потому что взяла руку Эдди в свои и пожала. «Эй, да все у меня будет хорошо». «Иначе и быть не должно», — ответила ему Сюзанна. «Не должно».